Глава 24. Зуд между лопатками. Джон Дарк показала мне свои подмышки. Рубцов не было. После рассказа о «La Peste» ей хотелось убедить меня, что она не заразилась, не подхватила инфекцию от того электрика. Она сделала это ради дружбы, словно показывая, что наши отношения наладились, и теперь все будет хорошо. До этого момента я не задумывался о том, что раз тот человек заразил ее семью, она тоже могла быть больна. Теперь это немного испугало меня, потому что я не знал, как развиваются болезни и как микробы передаются от человека к человеку. Мне было даже не совсем понятно, что такое микробы и все ли они одинаковы. Мы продолжили путь вместе, теперь я немного переживал, не заражусь ли я «La Peste», но не настолько, чтобы уйти. Я решил, что если микробы перепрыгивали с человека на человека, это уже произошло, пока я зашивал рану Джон Дарк, перепачкавшись в ее крови. Но она выглядела здоровой и сильной. Спустя несколько дней я забыл о своих тревогах. Мои мысли были заполнены другим. Чем выше мы поднимались на восток, тем больше менялась растительность вокруг нас. Низкорослая вересковая пустошь, густая и необъятная, была ничем по сравнению с огромными полосами деревьев, в которых мы оказались. То, что раньше было глубинкой страны, теперь превратилось в огромный лиственный лес из дубов, буков и платанов. Судя по карте, когда-то эту землю заполняли города и деревни, связанные дорогами и железнодорожными ветками. На карте территория выглядела чистой. Но теперь, глядя на нее, было сложно понять, как разнообразие участков леса совпадало с уверенными, но более чем вековыми отметками на бумаге. Дикие просторы деревьев напоминали облака, только зеленые. Здесь-то и пригодился мой компас, потому что в лесу мы не могли ориентироваться по объектам. Мы ехали мимо деревьев, оказавшись в другом мире. Солнечные лучи, проходящие сквозь густую крону, окрашивали свет в зеленый. Мы словно оказались под водой. Вид напомнил мне о детской книге про «Хоббита», которую Фёрк читал нам зимой, когда много недель подряд погода была слишком суровой, чтобы выходить из дома. Я любил эту историю, но мне приходилось представлять леса и странных существ, населявших их, потому что, как я уже говорил, на островах нет лесов. Единственные деревья, которые там растут, такие хилые, что о них легко можно споткнуться. Но эти леса были гуще и зеленее, чем я представлял. Здесь было больше птиц, больше насекомых. Когда я прислонился к буку во время нашего первого привала, меня испугал большой блестящий жук, проползший прямо над головой. У него были рога, как у оленя, а размером он был с мой большой палец и напоминал металлическую игрушку. А еще бабочки. Я никогда не задумывался, что в лесу могли жить бабочки, но они были повсюду — оранжевые, фиолетовые и мои любимые — черно-белые, мягко скользящие между деревьями. Отсутствие далекого горизонта привело к тому, что я начал замечать окружающие звуки. Не только стук лошадиных копыт, треск листьев или легкий свист маленьких веток, когда мы раздвигали их, чтобы пройти, но новые звуки были более глубокими — фырканье лошадей, мое дыхание и мычание Джон Дарк. Она все время напевала какую-то мелодию, которую я не мог распознать. Скорее, ее мычание напоминало мелодию, из которой убрали важные части. Я не знаю, замечала ли это сама Джон Дарк. Иногда эти звуки раздражали меня, но в такие моменты я был уставшим и голодным, а тогда меня раздражало почти все. Я знаю, мысли про хоббитов могут показаться странными, ведь я отправился в самое серьезное путешествие из всех возможных. Собирался забрать свою собаку у жестокого человека, который явно будет против. Не самое подходящее время, чтобы вспоминать детскую книжку про волшебников и эльфов. Я обдумывал план возвращения Джесс и понимал, что в крайнем случае мне придется применить силу. Поскольку Брент был крупнее меня, применение силы, скорее всего, означало стрельбу из лука с расстояния. Это означало, что я покалечу или убью его. Я вполне мог попасть в артерию. Я не был достаточно дерзким и потому не мог припугнуть его. Значит, если в конце концов мой первый план пробраться тайком и украсть не сработает, мне придется перейти ко второму, более жестокому плану. В глубине души я искренне надеялся, что умею охотиться, оставаясь незамеченным. Я представлял, что найду Бренда, но это не точно. Тайком подберусь к нему, скорее всего, ночью, и незаметно сбегу с Джесс, который спокойно воспримет мое неожиданное появление. Это было бы абсолютным чудом. Месть казалась изящной. Бренда бы ждало неприятное пробуждение, похожее на то, что он совершил со мной. Новый день, и осознание, что его перехитрили. В некоторых фантазиях я крал его лодку и уплывал на ней домой, наблюдая, как разгневанный Брент трясет кулаком на берегу. В других версиях он улыбался своей белоснежной улыбкой и качал головой, признавая, что его обхитрил лучший пират. Но я был почти уверен, что честь среди воров была выдумкой из книжек и не существовала в реальном мире. Если отложить мечты в сторону, окончание моего путешествия будет кровавым. Я не знал, как к этому относиться. Мне стыдно признавать, но в порывах гнева убийство Брэнда казалось мне чем-то нормальным после всего, что он сделал со мной. Украл Джесс, отравил мою семью, бросил на Ионе и сжег лодку. Но в жестокости нет ничего хорошего, и в более спокойные минуты я пытался придумать другие способы возвращения Джесс. Мозг лучше кулака. Мозг может хранить все, что угодно, от гигантских вещей вроде далеких звезд и планет до крошечных, которые мы не видим, например, микробов. Мозг даже может хранить то, чего не существует и никогда не существовало, например, хоббитов. Мозг несет в себе целую вселенную, а кулак держит лишь то, что в него помещается. Или бьет, когда не получает желаемое. Интересно, человек, придумавший хоббитов, хоть раз ездил верхом по такому зеленому лесу? Несмотря на птичий гвалт, спокойствие этого места убаюкивало. Без компаса здесь можно было легко потеряться. Лес напоминал лабиринт без стен, лишь деревья, кусты и звериные тропы. Джон Дарк ехала с поднятым капюшоном, из-под которого изредка мелькали прядки того же цвета, что и масть ее лошади. Со спины она напоминала волшебницу, и я мог легко представить, что из-за листьев за нами наблюдали. Я даже мог представить, как большие деревья смотрят на нас свысока. Я много думал о той книге, пока мы ехали между дубами и буками. Вот почему я назвал дом, в котором мы остановились, последним домашним приютом. Ривенделл, скрытое убежище эльфов, созданное Элрондом в романе «Властелин колец» Джона Роланда Руэлла Толкина. Дом Элронда Бривенделя назывался «Последний домашний приют». Так называлось долгожданное убежище путников в той истории. Домашний приют, в котором оказались мы, тоже был немного волшебным, хотя его магия таилась в доброте давно умерших людей, а не бессмертных эльфов. В этой части страны леса полностью поглотили землю, чего не было на западе. Это делало наше путешествие странным. Иногда я смотрел на заросли ежевики и понимал, что когда-то там был дом, потом оглядывался и осознавал, что мы проезжали мимо целого ряда домов в деревне или на краю города. Некоторые дома полностью обрушились, другие превратились в каркасы без крыш, из которых росли деревья высотой в сотню футов и больше. Более тонкие стволы нередко оказывались старыми фонарными столбами, устоявшими и не сгнившими из-за непогоды. Конечно, кирпичные и каменные дома сохранились лучше, чем дома из штукатурки, пластика и древесины. Несмотря на это, у многих обрушились крыши, и теперь на их месте осталась лишь гниль и заросли. В этой части страны, в огромном лесу, было не так легко распознать острые грани твоего мира. Однажды мы заметили огромную скалу из темной зелени, в которой я позже разглядел тисовую изгородь. Подъехав ближе, мы увидели ясени, растущие вокруг церкви из бледного камня. Многие надгробные камни упали, и я заметил их только потому, что моя лошадь споткнулась об один. Я посмотрел вниз, увидел надпись «Вернулся в дом моего отца» и понял, что это кладбище. Крыша невысокой церкви уцелела. Здание склонилось на бок, словно борясь с деревьями, большинство из которых давно переросли его неказистую башню. Начинало темнеть, и хотя до ночи оставалось несколько светлых часов, Джон Дарк жестом предложила заночевать в церкви. Мне хотелось продолжить путь, но не настолько, чтобы спорить с ней. Даже если нам не удастся открыть дверь, крытое каменное крыльцо стало бы хорошим местом для ночлега. В этот момент мы услышали рычание джипа. Неожиданно стало тихо. Джон Дарк резко выхватила ружье и начала оглядываться, пытаясь увидеть то, на что так среагировал терьер. Я взял лук и наложил стрелу. Мимо нас пролетела фиолетовая бабочка, но лес словно замер и стал жутким. Все звуки резко исчезли, птицы умолкли. Было так тихо, что от рычания джипа воздух почти вибрировал. Я ничего не видел, но тоже чувствовал нечто большее, что-то знающее о нас. Похожее чувство я испытал в музее, когда спал напротив леди в желтом платье и проснулся от неизвестного шума. «Абон». Нехорошо, тихо сказала Джон Дарк. Она вывела лошадей с кладбища. С оружием в руках мы продолжили путь, прислушиваясь к каждому звуку. Спустя 10 минут лес ожил, и птицы снова запели. Я не знаю, что встревожило джипа. Возможно, это было связано с церковью, или ему не понравился какой-то зверь. Но пока мы ехали дальше, он продолжал настороженно бегать кругами и принюхиваться. Его шерсть по-прежнему стояла дымом. С одной стороны, это пугало, но с другой стороны, я был рад, что он чувствовал то, что мы не видим. «Грис!» — окликнула меня Джон Дарк. Я обернулся и увидел, что она стоит у дерева. Женщина показала на ствол. Серо-зеленая кора была изрезана и недавно. Кто-то оставил внушительные царапины, под которыми виднелась ярко-оранжевая древесина. Удары были глубокими и разъяренными, и тот, кто их нанес, был не просто сильным, но и большим, потому что самые нижние царапины находились на уровне 5 футов над землей. «Побон», — повторила Джон Дарк. Она взмахнула рукой, показывая, как наносят удары по коре дерева. Затем она жестом велела держать ухо востро и поехала вперед. Я остановился у дерева и потрогал царапины. Они были глубокими и влажными. Они появились недавно, и, возможно, тот, кто их нанес, не успел уйти далеко. Возможно, мы почувствовали это существо у церкви. Джип, как ни в чем не бывало, пометил дерево, показывая свой дерзкий нрав, и мы продолжили путь. Возможно, удары нанес кабан. Он мог оставить такие раны своими клыками, но тогда этот кабан был огромным, а с приближением ночи это осознание было не самым приятным. Еще менее приятным было то, что следы оставило существо с когтями, а я не знал, какие звери жили здесь. Когда-то я читал о зоопарках, видел фотографии. Вы держали в них животных, естественные места обитания которых разрушили ради ферм, шахт и прочих штук. Тебе они нравились? Ты бывал там? Чувствовал ли ты, что видишь зверей в тюрьме, или радовался их жизни? Знали ли животные, что никогда не вернутся домой, потому что их дом был спилен, сожжен и заполнен людьми и машинами? Возможно, тогда они были бы благодарны и счастливы, что ты не убил их и нашел для них новый дом. А может, они бы немного сошли с ума. Я видел черно-белую фотографию в книге. Шимпанзе за решеткой смотрел на фотографа испуганно и потерянно, хотя казалось, что он улыбается. Возможно, он просто скалил зубы. И все же зоопарки. Я думал о зоопарках, пока мы ехали вперед, об изрезанном стволе дерева. Что произошло с животными, когда состарившийся мир начал умирать? Вы убили их в клетках или освободили, чтобы они заполнили медленно пустеющий мир? Скорее всего, у умирающего мира были дела поважнее, чем выпускать диких зверей на свободу. Возможно, я ошибаюсь. Наверное, звери умерли от старости, или вы усыпили их. Но одна мысль не выходила у меня из головы. Вдруг кто-то отпустил животных, и они нашли дорогу домой. Что, если некоторые из них решили остаться в этой стране? В конце концов, в мире становилось все теплее. Материк не был хорошим местом обитания для животных, которых украли и поселили в зоопарках на севере. Возможно, климат изменился настолько, что эти места стали подходящим домом для них. Я думал о тиграх и львах, а еще о медведях. Я надеялся, что и всех возможных животных здесь жили медведи, потому что мне казалось, что они не преследуют людей и лошадей. Как и джип, постоянно оглядывающийся на тропу, я не мог избавиться от ощущения зуда между лопатками, словно за нами кто-то наблюдал.